Над городом. Глядя на колокольню снизу, с церковного двора, мы сами чувствовали, до чего мы еще малы. И было жутко немного, потому что облака в ясном весеннем небе медленно уходили от нас, а высокая белая колокольня, суживаясь кверху и блестя золотым крестом под облаками, медленно, плавно валилась на церковный двор. И крест был похож на человечка с распростертыми руками. Потом мы вперегонки кидались к узкой двери в колокольню. Длинная, почти отвесная лестница тотчас же за дверью терялась в темноте. В темноте, стиснутые холодными кирпичными стенами, храбро лезли мы друг за другом вперед. Свет, как мы знали, должен был открыться внезапно. И правда, скоро впереди мелькал проблеск. Еще несколько шагов, поворот, и мы в низком помещении, бледно озаренном решетчатым окном. Над головой тяжелый накат из бревен, перекрещивающиеся в пыли и паутине балки, на полу целые вороха известкового птичьего помета, изогнутая медная купель среди кирпичей и мусора, суздальские облупившиеся иконы, кадил с оборванными цепями. Черничка Галка с пухом в клюве сидит на подоконнике и выжидательно косит одним глазом. Таинственно в этой старой кладовке. Но осматриваться некогда. Голоса и топот ног, опередивших нас, раздаются уже над нами, звонко и весело, как всегда весной в колокольне. И, кинув несколько быстрых взглядов на мусор и балки, мы спешили по темным изломам лестниц дальше. Вот, наконец, и первый пролет. Сразу стало светло, просторно, в арке широко видно небо. Внизу церковный двор, мощенный камнем, красная крыша сторожки в углу ограды и береза у железных ворот. Хорошо глядеть на все это сверху, видеть у себя под ногами верхушку березы. С высоты все кажется красивее, меньше. Двор после весенних дождей стал бел, опрятен. Между его высохшими плитами пробивается первая травка, а верхушка березы закудрявилась легкими прозрачными кружевами зелени, необыкновенно нежной и свежей. И как тепло! Выйдет солнце из-за облака. Чувствуешь на лице горячую ласку света. Воробьи на березе задорно зачиликают в этом блеске. Извозчик, проезжающий мимо, хлестнет лошадь, и совсем по-летнему затрещат по мостовой колеса. «Идите сюда!» — раздается чей-то крик сверху. И, переглянувшись, мы устремляемся к гнилой и крутой лестнице во второй ярус, более узкий и как будто более зыбкий, чем первый. И снова попадаем в полутемные недра колокольни, разделенные бревенчатыми потолками. Опять грубый и беспорядочный вид балок и лестниц, мешающихся в сумраке, опять холодок и запах кирпичных стен. Всюду запустение старой башни. Все велико, покрыто пылью и птичьим пометом. Лестницы, под которыми валялись кирпичи и бревна, были шатки. Колени у нас дрожали, сердце учащенно билось. Но в узкие окошечки возле лестницы мы видели лазурь, высоту, к которой стремились. На подоконниках, на лестницах и балках сидели сытые голуби, ситые и жаркие. И так как мы уже чувствовали себя в одном мире с ними, то нам было очень жаль, что они так поспешно, пугая и себя, и нас, рассыпались куда попало при нашем приближении, торопливо хлопая свистящими крыльями. Это, впрочем, не мешало им тотчас же опускаться на другие лестницы и снова начинать гулкое, сердито-ласковое воркование, топчась на одном месте с раздувающимися зобами. А в одном углу сидела на яйцах белая голубка, и с каким любопытством мы смотрели на нее сверху. Тут было совсем почти темно, только в длинное и узкое окошечко голубой лентой сияло небо. «Васька идет!» Радостно говорил кто-нибудь из нас, заглянув в это окошечко и увидав там под колокольней звонаря Ваську. И тогда мы еще более ускоряли шаги, чтобы поспеть к звону. Ощущение высоты было уже очень сильно, когда мы выскакивали во второй пролет, но нужно было сделать еще шагов 30 к колоколам в третий ярус. Мельком мы заглядывали вниз и не узнавали березы у ограды, так мала и низка стала она. Теперь даже огромный купол церкви был наравне с нами, а под ним разноцветные крыши города, сбегающего к реке, улицы и переулки между ними, грязные дворы, сады и пустоши. Вон во дворе чиновника баба развешивает белье по веревке. Вон мещанин в жилетке и ситцевой рубахе выходит из тесового, похожего на собачий домика возле сарая. Рядом на почтовом дворе лениво бродят с хомутами в руках ямщики, запрягая двух одров в тележку. А вон скучные каменные дома купца-богача близ базарной площади, на скать которой над мелкой рекой стоит старый приземистый собор с синим куполом в белых звездах. Улицы пусты. Все эти мещане, купцы, старухи и молодые кружевницы сидят по своим домишкам и, должно быть, не знают, какой простор зеленых полей развертывается вокруг города. А мы вот знаем и побежим еще выше, где уже совсем жутко, особенно когда подумаешь, что приближаешься к самому шпицу колокольни, сияющей над городом своим золотым крестом. Теперь детство кажется мне далеким сном, но до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем, которое угнетало нас длинными днями и вечерами, хождением в училище, где гибло наше детство, полное мечтами о путешествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и животных, о заветных книгах. Птицы любят высоту, и мы стремились к ней. Матери говорили, что мы растем, когда видим во сне, что летаем. И на колокольне мы росли, чувствовали за своими плечами крылья. Когда мы, запыхавшись, одолевали, наконец, последний ярус колокольни, мы видели вокруг себя только лазурь да волнистую степь. Город, как пестрый план, лежал далеко под нами, маленький и скученный, а в сердцах у нас было то, что должны испытывать на полете ласточки. В ожидании Васьки затевали мы драки, бегали друг за другом, стуча сапогами по медным шлемам колоколов и громко кричали в них, возбуждая в меди эхо. Пробираясь по лесенке среди веревок, привязанных за колокольные языки к главному колоколу, украшенному барельефами херувимов и надписью «Какой купец отливал его», мы по очереди ударяли в края колокола. Ударишь и слушаешь. И кажется, что где-то далеко идет певучий благовест к ранней обедни. И однажды, поднявшись на верхнюю ступеньку, вдруг увидал я на колоколе барельефный лик строгого и прекрасного ангела Великого Совета и прочитал сильное и краткое веление «Благовествуй земле радость велию». Как поразило меня даже в то время эта надпись. Благовествовать взбирался на колокольню дурачок Васька. Но даже эта жалкая фигура не мешает мне вспоминать предвечернее время весеннего дня, ясное небо в арках колокольни и ту могучую дрожь, которая гудела вершина колокольни вместе со всеми нами, когда после долгих раскачиваний била, Васька оглушал нас первым ударом. Спугивал голубей со всех карнизов и уже весь отдавался любимому делу, утопая в звонком и непрерывном гудении меди. От этого гудения у нас верещало в ушах, во всем теле. Казалось, что вся колокольня с вершины до основания полна голосов гула и пения. Не спуская глаз с мотающихся рук Васьки, стояли мы, охваченные восторгом перед гигантской силой звуков. Замирая, от захватывающей дух гордости, точно сами мы были участниками в возвышенном назначении колокола благовествовать радость. Затерявшиеся в звуках, мы как будто сами носились по воздуху вместе с их разливающимися волнами и ждали только одного, чтобы поскорее ответил своим низким басом соборный колокол, и чтобы Васька в волнении соревнования поднялся с лестницы во весь рост и уже изо всех сил ударил звонилом. Боже, какой трезвон начинался тогда над нашим убогим местечком, и как мечтал я хоть когда-нибудь побыть на месте Васьки. Странное желание это и теперь иногда посещает меня. Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость — нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю зачинающийся в разных концах города, перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов. И этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Товарищи моих детских дней, те, что беспечно играли когда-то в ладышки под заборами, те, которым детство сулило так много, где они? А матери и отцы их, уже сгорбленные и пригнутые к земле страданиями и близостью смерти, плетутся с желтыми восковыми свечами в руках пред алтарь Бога, который всегда казался им жестоким и карающим, требующим вечных покаянных слез и вздохов. И мне вспоминается далекое время, когда Васька так звучно и тяжко ударял в большой колокол. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что Бог не есть Бог мертвых, но живых.